Размытый дождем, я мерзну этот лед, погребен навсегда под грязью и снегом. Ты помнишь, как начинался поход? Все закончилось банальным побегом. И что б ни творилось, и что б я ни делал, остаюсь пред закрытой дверью. И что бы мне ни несло это небо, я застрял навсегда между августом и апрелем. Легче внутри, ни на шаг я не ближе, ни к июлю, ни к маю. Все, что осталось, гори, согревай. Я замерзаю, попытайся хоть что-то поприятней соврать. Только тебе я ищу верь. Впрочем, чего уж менять, я застрял навсегда между августом и апрелем.